да и после моего появления, примерно тоже, наконец, понимая до конца всю суть проблемы, продолжаю я, ведь от технологов пользы скорее всего не будет. А значит, вся эта орава тварей, исключительно на нас двоих, и наших полубогов и последователей. Дела. Глава 8. Сколько можно успеть сделать за 2 года? Достаточно, если работать без необходимости в отдыхе и постоянно расширять свои возможности. Все это было мне более, чем доступно, так что результаты следующих 2 лет работы должны быть выдающимися. Во всяком случае, спустя месяц после разговора со Шухаттом, тенденция развития была более чем удовлетворительная. Начать с того, что я не просто достиг следующего уровня силы, но и заполнил все имеющиеся слоты под последователей. Мои крепости, что остались в империи, не переставая закрывали местные гнезда и пробои особого уровня опасности. Сначала, в одиночку, не без проблем и потерь массы. Затем, когда стало понятно, что их накопленных сил достаточно, чтобы защитить моих союзников, зачистки происходили уже вместе с Волковой и Биомовой. Дамочки оказались на редкость боевыми, и почти не уступали моим крепостям. Несмотря на весьма урезанный функционал, это было весьма значительным достижением. Тем временем Дима и наш отряд заместителей во главе с Громовыми, вовсю вербовали на нашу сторону людей. Под конец месяца уже не осталось даже свободных мест под последователей, и поток было решено немного заглушить. Тех же, кто уже был способен сражаться с монстрами, было решено сразу отправить с нами, на зачистку гнезд и пробоев. И вот, наконец, спустя пару месяцев после моего возвращения, я перестал быть низшим демоном. 4-й полноценный уровень уже делал меня средним, что ощущается совсем иначе. Про то, что мне теперь стал полноценно доступен дар пепла, и говорить не стоит. Против монстров, не обладающих магической защитой, у меня теперь был перцовый баллончик с неограниченным боезапасом. То есть я мог еще эффективнее уничтожать тварей. 3-й месяц после появления, 4-й уровень был заполнен примерно наполовину, и оставалось не так много времени до получения 5-го. Возросшее число доступных последователей вновь было полностью забито, и род Вулкановых уже мог считаться за полноценный, учитывая, что у нас теперь была своя собственная, весьма немалая гвардия, оставалось только выкупить несколько предприятий, и то больше для статуса. Хотя рот и мог обеспечить себя за счет одних только рейдов в гнезда и пробои, особого уважения одним только этим было не заслужить. А учитывая, что нам еще могут понадобиться связи с прочими родами, пришлось немного надавить на Казназис. Нельзя было слишком выделяться из толпы, чтобы не привлекать внимание технологов. Но благодаря поддержке богини Бабла, мы смогли получить в собственность несколько десятков достаточно перспективных предприятий. В основном, направление производства было тесно связано с пробоями. Изготовление оружия, доспехов, лекарств, украшения и прочего. Исключение составляли только направления, связанные с техникой. Не стоило начинать работу в той отрасли, где все равно не победить. Тем более, что технологи, как правило, пытались поглотить конкурентов, а нам конфликт с ними пока был не нужен. На охрану предприятий пошли те люди, которые не смогли стать последователями, но решили, что с этим можно и подождать. Когда результаты моих прочих подчиненных стали локально известны, поток желающих вступить в наши ряды только увеличился. Мне даже стало немного жаль Диму, настолько он был загружен в последнее время. В будние дни тренировки со сверстниками, на выходных с гвардейцами и нашими боевыми союзницами. В то же время найм сотрудников вместе с заместителями. Постепенное расширение штата этих самых заместителей, поход в гнезда и пробои, из тех, что не так опасны. Удивительно, как у него хватало сил на все это. Ну точно, становится все ближе к полудемону. 4-й месяц после появления в этом времени, гнезда и пробои особого уровня опасности в регионе тупо закончились. Пришлось распространить влияние на соседние области империи. Впрочем, учитывая, что мы не отнимали ни у кого работу, а наоборот решали множество проблем, возражений не было. За отрядами нашего клана даже закрепилось прозвище «Ликвидаторы», что было по-своему приятно. Я тем временем был близок к получению 5-го уровня, и не хватало лишь пары сотен закрытых гнезд. Штат заместителей разросся до 5 десятков сотрудников, которые почти без выходных работали на благо нашего рода. Имея в собственности более 4 десятков предприятий и неиссякаемый поток продукции, род Вулкановых уже был на полпути к самоокупаемости. Дима же практически стал ветераном, несмотря на то, что в основном уделял внимание наработке опыта. а не накоплению энергии. Пятый месяц после возрождения. Полноценный пятый уровень был успешно получен, хоть и пришлось потратить почти две недели на создание очередного средоточия. Оставалось совсем немного до того момента, когда расстояние между Китаем и Империей перестанет быть проблемой. Число последователей достигло 1000 человек, а обычных людей, работающих на наш род, было уже вдвое больше. В основном, конечно, среди обычных членов числились работники предприятий и прочие сотрудники, не имеющие отношения к нашей основной деятельности. Но было очевидно, что создание хорошего тыла более чем стоит того. Дима же наконец стал ветераном и не думал останавливаться на этом. В основном вербовкой теперь занимались Громовы, а пацан днями пропадал в пробоях, накапливая энергию. Мы же со Шухотом без перерывов уничтожали китайскую точку нестабильности. Внешний слой линзы гнезд был практически уничтожен, и на очереди были пробои. Полгода после возвращения в этот мир, первая точка нестабильности потеряла до четверти своей изначальной массы. Я же накопил почти половину энергии для получения шестого уровня. Вилкова и Биомова начали переговоры с другими демоническими родами. Пока что аккуратно и не выдавая моего присутствия, но закладывая перспективы для взаимодействия. Благодаря моему финансированию и поддержке Казнозис, наши сотрудники тоже не стояли на месте, и по оценке богини бабла уже находились примерно на 15-й строчке рейтинга. А это уже очень много, как для нестоличного рода, ведь 6 мест сначала можно смело вычитать. 9 месяцев после моего появления в этом времени, 6-й уровень успешно получен. Мой сожитель теперь магистр. Точка нестабильности потеряла до половины своей массы, и ее уничтожение – лишь дело времени. К нам присоединились несколько демонических родов, даже не зная о моем существовании. Буревы, Засуховы и Хладовы пока что на испытательном сроке, с ограниченным финансированием и слабыми голосами в совете клана. Для родов с примерно 40-х позиций рейтинга, это уже неплохо. Число последователей достигло 2500 человек, а наемников – почти 7000. Можно было смело утверждать, что теперь мой род в первой десятке не только по средствам, но и по реальным возможностям. Конечно, с древними божествами, у которых было куда больше времени для наращивания влияния, мне еще не сравнится, но узнай технологи о темпах развития моего рода, точно бы начали войну до полного уничтожения. Ведь даже Ашшухат, несмотря на то, что мы союзники, не мог спокойно реагировать на такой расклад. Бог жертвоприношений даже начал использовать свои немалые личные средства для наращивания влияния, а не держать кубышку на случай неизвестно чего. Я же был отдельно доволен тем, что наконец-то отпала необходимость постоянно искать энергию в пределах империи. Для соразмерного развития оставшихся крепостей мне приходилось буквально не вылезать из гнезд и пробоев, и даже большая часть запасов от последователей уходила на то, чтобы в нужный момент не затормозить переход на следующий уровень. С получением шестого уровня об этой проблеме можно было забыть. Пусть и не столь эффективно, как вблизи, но передача энергии появилась и на столь далеких расстояниях. Теперь вместо того, чтобы заниматься личной зачисткой, мои имперские крепости просто получали свой поток энергии из Китая. Ведь для них уже накопилось немало задач, по типу переговоров с главами новых союзных родов и тренировка последователей. Далеко не все люди, не имеющие раньше никаких даров, могли пользоваться моими дарами сразу после получения. Многим требовалось обучение, а в этом деле не могло быть ничего лучше, чем бессмертные и не спящие инструктора, знающие о своей силе буквально все. Год после возрождения, первая точка нестабильности уничтожена, а полученной в результате энергии хватило на получение седьмого уровня. Теперь я вновь высший демон, хоть и лишь в начале понятия высший. Дима следовал за мной без отставаний, получая все больше личного опыта и моих знаний, и теперь уже был великим магистром. Как я успел заметить, у пацана наконец появилось время на себя и сила с должной уверенностью в себе. Магическое училище он окончил без каких-либо проблем, наоборот, что есть силы, занижая собственные способности. И даже так, впечатление на экзамене он произвел немалое. В плане отношений у Димы тоже были положительные изменения. Хоть я и не сильно интересовался этим, но знал, что у пацана появилась девушка, та самая Лена, о которой мы успели забыть. В людские отношения я предпочел не вмешиваться, и наоборот позволял пацану набираться своего опыта. Как полудемону и главе рода ему в любом случае предстоит иметь, во всех смыслах, множество жен. Я же в свою очередь начал подготовку к созданию своего нового тела, и понял, что для этого мне нужно получить как минимум следующий уровень, ведь наши с пацаном души слишком сильно сцепились, и для разъединения без последствий нужно очень много энергии. 1,5 года после возрождения, при полном содействии Ашшухатта и его потомков, нами была уничтожена еще одна точка нестабильности, что дало мне возможность получить 8-й уровень силы. Теперь я находился на пике, и вся вновь полученная энергия отправлялась в запас, до момента, когда будет уничтожено 8-е искажение. Мой клан стал еще больше, получив в свой состав еще несколько родов, причем не только демонических. По итогу, мы стали весомой силой, с которой нужно было считаться даже сильнейшим родом империи. Но даже так, наше существование заметили только Романовы, а технологи продолжали оставаться в стороне. По словам Ашшухатта, это могло произойти по причине того, что главный род, то есть мой, остался незамечен в общей массе куда более крупных родов. Ведь и Волковы, и Бимамовы уже твердо вошли в десятку лучших, Буревы, Засуховы и Хладовы заняли свое место в 1-й двадцатке. Вулкановы же, несмотря на успехи, все еще считались даже слабее 1-й пятерки нашего клана. А все потому, что Казанази сумело манипулировала цифрами, выдавая наши заслуги за общие. И лишь избранные знали правду. 2 года после моего появления в этом мире, на нашем общем счету со Шухаттом уже 3 уничтоженных точки нестабильности. В этом плане по эффективности закрытия пробоев я почти сравнялся с своим союзником, и лишь благодаря своим потомкам бог жертвоприношения оставался немного впереди. За эти 2 года мы добились большего, чем технологи за 10 лет. Это ли не показатель, что все их действия по развитию технологий делают нашему миру только хуже? Я же был особенно доволен успехами наших зачисток. Количество энергии, полученной при закрытии пробоев, наконец стало достаточно для создания нового тела, и я непременно готов этим воспользоваться. Вятка, поместье рода Вулкановых. Процедуру создания нового тела я решил провести в достаточно узком кругу, из основных глав родов моего клана, и, разумеется, из 2 союзных божеств. В главном зале сейчас было довольно шумно. Еще бы, ведь узкий круг по итогу включал более 30 человек. С каждым из глав родов я был уже знаком лично, и был уверен в их лояльности. В конце концов, не только меня не слишком-то устраивали действия технологов. Тех же, кому на восстановление равновесия было все равно, удалось привлечь большими перспективами при нашей победе. Как показала практика, у нас со Шухаттом и Казназис куда больше шансов на победу, а технологи и Романовы уже упустили свой шанс подавить мое полноценное возрождение. После создания тела, я стану еще сильнее, и можно будет задуматься о походе в искажение, как только пополню запасы энергии. Наше с Димой появление в зале было встречено очень громко. Собравшиеся даже сумели перекричать шум моих шагов. А ведь сейчас я собрал в одно тело все свои крепости и всю доступную мне энергию. От каждого шага раздавался гул, и лишь благодаря тщательно укрепленному поместью пол подо мной не пошел трещинами. На этот раз решено было обойтись без громких речей. Всем собравшимся и без того было известно, что сейчас на их глазах появится настоящий демон, а глава рода Вулкановых станет полудемоном. Дима за эти 2 года тоже изменился, да так сильно, что его было не узнать. Высший маг на пике силы, в столь юном возрасте, такая скорость развития возможна только благодаря его старанию и моим дарам. Можно сказать, что парень сейчас является живой рекламой моего покровительства, ровно как и мои последователи, которые тоже значительно продвинулись в своем развитии. «Ну что, пацан, готов стать полудемоном?» — усмехнулся я, протягивая вперед массивный кулак. «Учти, обратного пути не будет». «Ха, ты еще спрашиваешь?» — с силой впечатал свой кулак Дима. Да так, что даже смог немного промять мою броню. Я ждал этого 2 года. Приступаем. Собственно, в отличие от создания нового средоточия, формирование своего тела, процесс куда более быстрый. Не нужно ждать неделями, достаточно лишь потратить добрую половину энергии на разделение наших душ, одновременно с этим залечивая повреждения и укрепляя их, а потом создать из своей цельной крепости свое новое тело. Единственный минус такого подхода – на первое время я останусь практически без брони, ведь от моей крепости останутся только крохи. Средоточие нужно будет наполнять энергией заново, так что перед походом в искажение мне нужно будет зачистить еще хотя бы 1 точку нестабильности. Отлично, тогда не будем тянуть, — хохотнул я, запуская процесс. Мир вокруг тут же словно покрылся серой пленкой, стал далеким и ненужным. Единственное, что осталось важно, это правильно разделить наши души. В этом плане Дима мне не помощник, ведь несмотря на все преимущества, он все еще в большей степени человек. Следующий час длился настолько медленно, что казался для меня вечностью. Если бы я не мог отслеживать, сколько у меня осталось энергии, точно бы потерялся во времени. Но все прошло успешно, и когда от моего запаса оставалась ровно половина, связь между душами была окончательно разорвана. Где-то там, в реальном времени, наверняка очнулся Дима, полный силой новых возможностей, ставший настоящим полудемоном, хоть еще и не до конца вошедший в силу. Мне же предстояло еще немного повозиться, сжать и перестроить крепость так, чтобы создать себе новое тело, хоть и не особо длительный процесс, но крайне ответственный. Ведь хоть наши тела и отличаются от человеческих, но условные органы в виде потоков энергии должны быть сформированы на высшем уровне, без малейших ошибок. Очнулся я под звук тревоги и ощущение массового применения магии со всех сторон. Элитные бойцы гвардии рода гибли пачками каждую минуту, а глав родов нигде не было видно. Только средоточия союзных божеств остались встретить меня. Казнази с золотыми стенами перекрыла все доступы в главный зал, а Ашшухат, приняв боевую форму, готовился отражать нападение, если богиня бабла не выдержит. Обстановка, сразу уточняю я, в ответ получив вздох облегчения от обоих союзников. Технологи, скрипнул каменными зубами Ашшухат. Они оказались умнее, чем мы думали. Не представляю, как им удалось обойти нашу разведку, но как только ты начал процесс разделения, повсюду появились их порталы. В одиночку мне их обоих не сдержать, сам знаешь, Казанзис в бою не помощник. Ясно, оскалился я, покрывая себя остатками крепости. Подготовились, значит, ну что ж, так тоже можно. Посмотрим, кто кого. Глава 9. При всем моем отношении к технологам, время для атаки они выбрали максимально удачное, хоть и непонятно, чего так долго тянули. По всей видимости, не так и давно им стало известно, что я вернулся, и им пришлось действовать в спешке, иначе меня бы постарались устранить еще до разделения. Правда, это было бы не так просто, учитывая, сколько я накопил энергии, ведь создать себе новое тело дорогого стоит. Теперь же я хоть и стал сильнее, а Диму и вовсе возвел в разряд полудемона, но от средоточия остались только крохи. Впрочем, сейчас мне достаточно и этого, а энергии можно выжать уже из последователей самих технологов. «Казнозис, я готов, открывай», — кивнул я богине бабла, и тут же махнул рукой Ашшухатту. «Не будем заставлять гостей ждать, как думаешь?» «Поддерживаю», — оскалился бог жертвоприношений. «Раз они нас ни во что не ставят, пусть получится размерный ответ. Ладно, мальчики, дальше сами, а то я и без того сейчас терплю убытки», — помахала рукой средоточие Казнозис. «И как они только посмели, вот заморожу считы без права на обжалование, будут знать». Мы со Шухатом уже не слушали нашу союзницу, очевидно, что это были лишь пустые угрозы. Заморозки счетов в ее банке быть не могло по определению, ведь это для богини бабла сравнимо с выстрелом себе. Пусть это будет висок. Единственное, что она могла сделать, это списать компенсацию, но этого очевидно было мало, чтобы ощутимо сказаться на богатстве двух древних божеств. Проскочив в образовавшийся проход, мы со Шухатом оказались в полностью разрушенном здании, прямо посреди поля боя. Несмотря на купол щита Казнозис, здание не выдержало обстрела. Именно поэтому богиня бабла уплотнила свой щит до размеров главного зала, ведь иначе меня бы завалило обломками. Надо будет выписать ей премию, как все закончится. Ведь в отличие от меня, в поместье были лишь средоточия союзных божеств, и они не слишком-то рисковали в сравнении. Казнозис в принципе не любила показываться за пределами своей крепости, а Ашшухат предпочитал находиться у себя, на случай, если потребуется оперативное вмешательство. Но при этом Казнозис не экономила, и бросила все силы на создание щита, что в ее случае было высшим проявлением лояльности. Ашшухат же сражался на передовой, и как мог поддерживал нашу гвардию до моего пробуждения. Благодаря помощи союзных божеств наши люди до сих пор успешно держали оборону поместья, хоть и не могли блокировать все атаки. На стороне технологов были, что неудивительно, технологии. И если против пробоев артиллерия, бомбы и прочая пиротехника были в целом бесполезны, то вот против людей, более чем. Пока что наша защита держалась, Повсюду вспыхивали купола щитов, проносились трессеры дальнобойных заклинаний, а от обилия используемых даров даже мне было не так просто ориентироваться на поле боя. Враги же наступали со всех сторон, единым строем, выходя из десятков порталов примерно в паре тройки километров от руинов поместья. На вид они напоминали типичных штурмовиков, если не считать размеров. В каждом было не меньше 4 метров роста, и оружие у них было соответствующее. Сразу видно, элитные войска, заточенные на битву с богами и демонами. Вот уж не думал, что они настолько сильно нас ненавидят, хмыкнула Шухат, смотря на все это великолепие. Точнее сказать, тебя, аж не побрезговали объединить силы. Бог жертвоприношений был прав, такое случалось нечасто. Силовая броня вражеских солдат была явно создана из частей средоточий Тихарса, а сами солдаты наверняка полностью нафаршированы наномашинами на Нарис. По итогу у наших врагов получилась настолько жгучая смесь, что на уничтожение одного такого противника требовалось не меньше 10 наших людей, причем это еще был оптимистичный сценарий. А ведь этих бронированных ублюдков изначально было не меньше, чем сейчас находится нашей гвардии. Мы ведь не рассчитывали на осаду, так что в поместье были только элитные войска союзных родов и некоторые из моих последователей. Впрочем, Ашшухат не сидел без дела, пока я создавал свое тело и раздал нашим союзным войскам оружие из своего средоточия. Иначе бы мы проиграли не просто быстро, а очень быстро, буквально со скоростью движения вражеских солдат. Почему так быстро? Потому что обычным оружием пробить такую броню практически нереально. А ведь внутри еще и маг сидит, способный пережить большинство попаданий. Благодаря наномашинам эти ублюдки практически бессмертны, если не убивать их одним ударом. В общем, ситуация была совсем не в нашу пользу. Но это только пока, ведь в отличие от меня и Ашухатта, сами по себе технологи были теми еще слабаками. Даже с огрызками средоточия я был куда сильнее в ближнем бою, и они это отлично знали. Только вот, на этот раз заслонки из иных, более крепких божеств, у них не было. Где они? Уточняю у средоточия союзного божества. Кому как не Ашухатту знать о расположении противника. Не зря же он тут на должности главного избэшника находится. За мной, тут же рванул в сторону битвы Ашухат. Мое основное тело уже там, и помощь не помешает. В одиночку мне их не побороть, сам знаешь. Шустро ты, как сказать? Прошло ведь несколько часов с нападения. Спешил как мог, мог бы и меня подождать. Рискуешь же, не смеши. Я, может, и не в силах уничтожить их в одиночку, но и от меня им так просто не избавиться. Тем более, я не один, со мной мои полубоги. Как скажешь, спорить тут было бесполезно. Лучше было пустить все силы на ускорение. Что мне всегда нравилось при сравнении с технологами, так это что из портала работали и в обратную сторону. И сейчас мы как раз штурмовали выходящую из них армию. Стоило нам выйти из-под щитов Казназис, наши тушки тут же попали под обстрел всей техники с этого направления. К их сожалению, нашей защиты было вполне достаточно, чтобы игнорировать подобные хлопушки. А вот наши союзники, получив небольшую передышку, стали еще эффективнее уничтожать вражеских солдат. У нас с ликвидацией вторженцев тоже не возникало проблем. Даже без своего средоточия, я был достаточно силен, чтобы пробивать насквозь тела бронированных противников. После каждой атаки они исчезали на глазах, так уж работали средоточия технологов. Для успешной работы им был нужен носитель, и после того, как я обрывал жизнь их последователям, им приходилось срочно отзывать назад свои средоточия. Я же впитывал в себя энергию поверженных магов, постепенно наращивая силу. К тому моменту, когда я добрался до портала, я уже сбился со счета, скольких перебил по пути. Кажется, суммарно мы с средоточием Ашухатта сократили поголовье вторженцев на пару-тройку сотен. Учитывая, что их тут всего было уже около 5000, не так и много. Так что куда важнее разобраться с проблемой, прямо с корня, а не вычищать эту орду. Казназис, не жалей моих средств на защиту, выиграй нам еще полчаса. Связался я с богиней бабла. Нам нельзя нести потери в таком количестве, и так уже много народу потеряли. Да знаю я, огрызнулась она в ответ. Не мешай, и без того тяжело. Я уже даже счета технологов в дело пустила, их слишком много, мои щиты на такое не рассчитаны. Как повысить эффективность? Нужно уменьшить площадь контакта. Пацан, связываюсь с Димой, передай всем, чтобы отступили на нижние этажи. Нет смысла сражаться наверху, нас так задавит, обвал мы не переживем, поспорил новый полудемон. Не задавит, Казнозис сможет удержать щиты, если уменьшить площадь. И сами держитесь там, как можете. А мы разберемся с технологами. Ладно, не буду спорить, надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — ответил Дима, передавая команду остальным войскам. «Ты нас слышала, говорю богине бабла. Надеюсь, объяснять не нужно, не дура, поняла», — хмыкнула Казнозис. «Не волнуйся, полчаса времени у вас будет. Их оружие не рассчитано на атаку вглубь, а размеры солдат не позволят провести штурм всем разом, как сейчас. Отлично, значит, можно не возвращаться», — бросил я, запрыгивая в портал. «С той стороны все оказалось даже хуже, чем с этой. Мы оказались прямо в логове технологов. Повсюду бронированные машины, солдаты, огромные орудия и прочие чудеса разрушительной техники. И ведь все это добро они явно хотели пустить в бой, и просто еще не успели. Прикрой меня, говорю Ашшухатту, ты сейчас крепче будешь». «Соглашусь», — коротко бросила средоточие, покрывая меня на манер брони. «А что, раз технологи так же делают, почему нам нельзя?» Ну а дальше началось настоящее месиво. Заприметив меня, в нашу сторону стянулись едва ли не все заготовленные для штурма войска. Они даже перестали заходить в порталы, а часть войск и вовсе вернулась обратно, в погоне за мной. «Где они?» — в очередной раз уточняю у средоточия союзного божества. «Внизу», — отвечает Ашшухат и указывает мне направление. «Отлично. Самое время использовать свои способности по назначению. Дары реконструкции и переплавки можно задействовать не только для создания оружия из подручных средств, но и для манипуляций с природными, и не очень, объектами. Бетон подо мной начал плавиться, и уже спустя несколько секунд я провалился под землю, вместе с броней из средоточия Ашшухатта. Вражеским войскам же оставалось только проводить нас взглядами, и ничего больше. Технологи сами виноваты, что решили спрятаться под землей. Погружение было не слишком продолжительным, но зато очень атмосферным. Под землей раскинулась настоящая база, со всем присущим технологам размахом. Десятки бронированных дверей, сотни коридоров, тысячи турелей и прочей стрелковой техники на стенах и потолке. И все это добро сразу же хотело нас прикончить, стоило оказаться в зоне видимости. Несмотря на то, что пробить наши средоточия из этих мелкошек технологи могли только в мечтах, постоянный обстрел сильно действовал на нервы. Так ведь, кроме того, на нас регулярно вываливались очередные киборги, а иногда и такая технологическая дрянь, что не было ни малейших идей, как оно вообще работало. А я ведь уже достаточно давно в этом времени и успел неплохо адаптироваться. Но ничто не бывает вечно, и в одном из огромных сборочных цехов мы нашли корень всех проблем. Нанарис, Тихарс, Ашшухат из десяток полубогов устроили внутри настоящую бурю. Технологи могли эффективно использовать окружающие механизмы, создавая все новых и новых солдат и оружие, и сразу же пуская в дело. Только вот, против бога жертвоприношений этого было мало, так же, как и против меня. Не обращая внимания на летящих в мою сторону марионеток, я без особых усилий использовал дар извержения, расчищая область вокруг себя. Сам же я с интересом осматривал технологов. Вот и встретились, спустя столько лет. Нанарис, в принципе, не очень-то и изменилась. Все та же блондинка с таким взглядом, что сразу понятно, стерва та еще. Только на этот раз из одежды на ней был вполне современный деловой костюм, явно усиленный магией и дарами. Благодаря своим наномашинам она могла из любого материала сделать броню, по прочности почти не уступающую средоточия. Тихарса же было не узнать. Раньше он выглядел как огромный, бородатый и пузатый инженер, с маленькими, но цепкими глазками. Сейчас же это был мускулистый, подтянутый и брутальный мачо в джинсах и клетчатой рубашке. А еще говорят, что боги не меняются. Что до полубогов, они особого внимания не заслужили. Разве что один из потомков Ашшухатта был очень неплох, а вот остальные все еще выступали в роли массовки. Впрочем, сейчас даже самый слабый из них был в разы сильнее Димы, но оно и не удивительно, учитывая, сколько они живут. Впрочем, сейчас было не до любования, пора было переходить к активным действиям. Ашшухатту и правда было не так уж просто сдерживать этих двоих. Пустив всю накопленную энергию на свои средоточия, я заметно увеличил объем брони, уже не рискуя случайно помереть от прямого попадания. А зачем, я не стал заморачиваться, и просто активировал свой самый сильный дар, дар супервулкана. В этом теле я мог использовать его не меньше часа, если был относительно цел. Неизвестно, как бы в прошлом все повернулось, не получи я ранения еще до начала боя. потому что на этот раз моей скорости было достаточно, чтобы Нанорис не успела среагировать. Одним рывком я преодолел большую часть ангара, и был готов одним ударом вывести эту курицу из боя. Увы, Техарс оказался куда более внимательным, и достаточно быстрым, чтобы зайти на перехват. От нашего столкновения по всей подземной базе прошла такая волна энергии, что сверху посыпались камни, сооружения явно не были рассчитаны на такую нагрузку, и едва не обвалились. Разумеется, не обошлось без повреждений, у нас обоих. Только если у меня слетела вся броня с правой руки, и на этом все, то Техарсу явно требовался техосмотр. Его рука теперь напоминала сложенную гармошку, и то и дело искрило и дымилось. Впрочем, несмотря на это, он все еще оставался грозным противником. Раскрыв левую ладонь, бог техники направил в мою сторону целый шквал огня. Не успей я вовремя уклониться, и на этот раз уже мне бы потребовалось искать замену руке. Воспользовавшись паузой, я решил все же установить контакт с противником. Ведь по сути, с Техарсом у нас взаимных претензий до этого момента не было. Нанорис я в принципе понимаю, она мало того что дура, так еще и ненавидит меня настолько, что не осознает ситуацию. Тебе-то какая выгода в моем уничтожении? Не забыл, что это из-за вас рухнуло равновесие? Не забыл, помедлив, все же ответил Техарс. И мы это исправим, не сомневайся, демон. Технологии не остановить, прогресс не остановить, а реликты прошлого, вроде тебя, должны оставаться в прошлом. Как-то я не заметил, что эти ваши технологии помогают в уничтожении пробоев, надавил я. Ты сам должен был заметить, что своими действиями делаете только хуже. Это временная проблема, не согласился бог техники. Не тебе судить о прогрессе. То, что часть пробоев становится сильнее и адаптируется к новым условиям, делает нам только лучше. В отличие от обычных материалов, технологии пробоев поддаются изучению. И ты думаешь, что это чем-то поможет? Какой смысл изучать то, что вообще не должно существовать в принципе? Не говоря уже о том, что времени на всю эту возню у нас нет. Искажения сами себя не зачистят, а демонические божества с годами будут только сильнее. Как раз поэтому мы и должны ускорять прогресс, чтобы не зависеть от ограничений. Запуская в меня очередной залп огня, прорычал Техарс. И однажды настанет момент, когда даже сильнейшие из искаженных не смогут ничего нам противопоставить. Нанорис, которая все это время отбивалась от атака Шухатта, внезапно сменила цель, направив на меня целое облако своих наномашин. Все, что попадалось ему на пути, мгновенно теряло структуру и распадалось в труху. А тебе, и этим предателям, давно пора исчезнуть из этого мира. Усиливая напор, прошипела Нанорис. Правда, без видимого эффекта. Несмотря на всю силу ее средоточия, расщепление не работало против меня, от слова совсем. Я уже был готов признать, что вариант с переговорами себя не оправдывает, и постараться вырубить технологов, не убивая. Но не успел, потолок внезапно обвалился прямо по центру ангара, а после вся база сотряслась от падения чего-то очень тяжело на бронированный пол. Наш бой с технологами прекратился так же внезапно, как и начался. Едва заметив прибывшего противника, мы сразу поняли, что это не то, что стоит сейчас игнорировать. Ведь к нам явился сам искаженный, сильнейший из демонических богов. Глава 10. Обстановка на поле боя изменилась мгновенно. Всех полубогов, что называется, как ветром сдуло. Они отлично знали, что это не их лига, и в данном конкретном случае лучше не мешать. Ведь этот ублюдок искаженный в любом случае условно бессмертный, а вот полубоги у нас всех далеко не бесконечные. За последние 2 года я уже успел достаточно изучить своих потенциальных противников, демонических богов. Все же Ашшухат не зря занимал свою текущую должность, и снабжение информацией было бесперебойным и очень детальным. Искаженный, как несложно догадаться, появился как следствие страха людей перед искажениями. А учитывая, что все происходящие в мире события хотя бы косвенно связаны с искажениями и их производными, линзами, гнездами и пробоями, силы у этого существа потенциально было куда больше, чем у любого из нас. Даже сейчас, когда мы все еще находились примерно на равных, от него ощущалось немалое давление. Отчасти причина в том, что после разрушения равновесия, привязка к нашим изначальным источникам силы крайне ослабла. Я уже практически не получал никакой энергии от вулканов, да и божества, как оказалось, были в похожих условиях. Даже технологии Казнозис, купаясь в своих явлениях, не могли надеяться только на этот источник энергии. Большая часть энергии в любом случае приходилась на комиссию с последователей, а в моем случае, еще дополнительно на дар переплавки. В отличие от нас, демонические божества не нуждались в последователях как таковых, хоть и могли заниматься вербовкой на низких уровнях развития. Тот же Олуверт, если бы я не спровоцировал его уничтожение, мог бы развиться до такого состояния, когда ему банально не стали бы нужны какие-то там последователи. А ведь это всего-навсего жвачный гномик. Сразу после появления на поле боя, искаженный как будто специально не стал делать ничего. Просто замер, ожидая нашей редакции, и не собираясь действовать на опережение. Этим он явно показывал, что не ставит себя в один ряд с нами, не воспринимает нас как равных. Иначе бы он не стал так просто раскрывать себя, а напал бы чуть позже, имея все шансы добить кого-нибудь из нас. Время на передышку я упускать тоже не собирался, а потому принялся перераспределять энергию и заделывать трещины в броне. Все же, технологи хоть и не славились силой атаки, но и я сейчас был далеко не в лучшей форме. Оставшиеся божества были заняты тем же. Ашшухатту досталось больше всего, ему даже пришлось поглотить средоточие проводника, с которым я сюда прибыл. Нанорис же, в отличие от нас, практически не пострадала, ведь всегда старалась держаться позади, но и толку от нее против искаженного по сути не было. На вид искаженный напоминал, как бы это ни звучало, бурю в стакане. Вихрь, по типу шаровой молнии, очерченный полупрозрачным барьером в подобии гуманоидной формы. Непонятно, то ли он отправил к нам средоточие, то ли в этой своей жизни в принципе решил не тратить время на создание настоящего тела. Жалкое зрелище, наконец выдало демоническое божество. Реликты прошлого, не сумевшие договориться больше, чем за 1000 лет, и продолжающие уничтожать друг друга. Сложно поспорить, взял слово я, да и не вижу в этом особого смысла. Раз уж пришел, то давай сразу к сути, тянуть время можешь у себя в искажении. Дерзкий, оскалился искаженный, во всяком случае по его согнувшимся формам создавалось такое впечатление. Свежий, не помню таких. Кто ты? Вукан, пожал плечами я, демон. Если в этом времени еще актуально такое понятие, нижнего мира то теперь нет, сам знаешь. И впрямь, демон, прищурился искаженный, сильный, неожиданно, неприятно. Ну да неважно, одним больше, одним меньше, не суть, просто потребуется больше времени. Больше времени для чего? Взял слово Ашшухатт. Технологи все это время предпочитали не отсвечивать. Дай угадаю, для твоего развития, чтобы сравняться с нами. Да, легко признал наш противник, расчет неверный. В этот раз, мне вас не уничтожить, это уже очевидно. Как и то, что в следующий раз все будет иначе. Выводы сделаны. Не придете сами, приду я. Уж поверьте, в отличие от моих собратьев, я достаточно терпелив и могу подождать, когда ко мне вернутся все силы, и даже более. В этом он был действительно честен. В отличие от своих коллег схожего уровня развития, искаженный умел выжидать, и с каждой новой жизнью становился хоть немного, но сильнее. Ведь для этого ему не нужно было ничего, кроме факта своего существования. Приток энергии действовал бесперебойно, хоть с годами и заметно ослаб, ведь искажения теперь не были так сильно на виду. В таком случае, увидимся в искажении, оскалился я в ответ. За 5 лет, что нужны тебе для восстановления, мир может очень сильно измениться. Буду ждать, хохотнул искаженный. В отличие от вас, мы всегда готовы принять гостей, и наконец стереть из этого мира все реликты старой эпохи. Все назад, рявкнула Ашшухатт, и все, включая меня, последовали этому совету. Искаженный внезапно засветился, увеличился в размерах в несколько раз, а затем лопнул. Вся накопленная им энергия разом вырвалась наружу, стирая в пыль все окружение, пробивая любые магические щиты и плавя любые металлы. Даже наши средоточия покрылись трещинами, не выдерживая такого напора. Правда, в отличие от божеств, я здесь оказался в плюсе. Дар переплавки поглощал едва ли не всю исходящую от искаженного энергию, притягиваясь ко мне и восполняя резервы. И пусть я не мог поглотить все, ведь часть энергии ушла на разрушение, в том числе моей собственной брони, но по грубым подсчетам я разом поглотил не меньше половины изначального заряда этого ублюдка. Практически все столкновения с искаженным заканчивались именно так. Пользуясь своим условным бессмертием и очевидно одним из даров, он никогда не сражался всерьез, предпочитая действовать скрытно. Только во время штурмов искажений удавалось заставить его сменить тактику, В остальных же случаях, он не позволял узнать о себе ничего нового. Вспышка энергии длилась меньше минуты, но последствия были заметны даже на первый взгляд. Как минимум, у этой подземной базы появилась крыша. Обвала не случилось, ведь за эту минуту весь так называемый обвал был даже не просто обращен в пыль, а буквально стерт из этого мира. Все в радиусе примерно около километра перестало существовать. Благодаря тому, что я принял основной удар на себя, разрушения были еще относительно незначительными. В прошлый раз, на месте столкновения с искаженным образовался натуральный кратер, глубиной в несколько километров. Сейчас же поле боя напоминало всего-то очень глубокий карьер. И вот такое происходит каждые 5 лет, обратился я в пустоту, ожидая, что кто-нибудь да ответит. Потерь среди божеств, очевидно, не было. Даже не прими я удар, они бы просто потеряли несколько лет, в эквиваленте сбора энергии. Средоточия способны выдержать и не такое, все же это не точечный удар, и целью искаженного именно в разрушении и большом количестве жертв среди последователей. Плюс-минус, как ни странно, ответил Тихарс, но в этот раз, эффект заметно слабее. Твоя работа, моя, не стал отрицать я, а после сразу перешел к сути. Так что, продолжаем наш бой, или сначала решим, как разобраться с тварями по типу искаженного. Не хочу этого признавать, но без временного перемирия сейчас никак, прошипела Нанорис, делая акцент на слове «временное». Пожалуй, его я ненавижу даже больше, чем тебя, Вулкан. Да и возрождается этот ублюдок куда чаще. И после окончательного уничтожения, он уже не вернется, ухмыльнулся я, а после продолжил. А теперь отзови войска, если от них еще что-то осталось. Это был действительно интересный вопрос. На чьей стороне сейчас превосходство? Ведь часть последователей технологов я переманил на себя, а после нашего столкновения с искаженным снабжение и переброска войск очевидно прекратилось. Потому что те порталы, через которые к моему поместью перемещались люди технологов, сейчас висели прямо над нами. Бой окончен, подробности пересылаю по памяти, не дожидаясь ответа, связался я с Димой. Все же несмотря на разделение душ, связь у нас осталась. И можно было в любой момент уточнить ситуацию, причем куда быстрее, чем словами. Понял, прекращаем бой, тут же отозвался пацан, и почти сразу добавил, люди технологов, тоже, уже отозвала, подтверждая слова Димы, отмахнулась Нанорис, в то же время сдвигая порталы к краю пропасти. За кого ты меня принимаешь? Мне, знаешь ли, потери тоже не нужны, а вот тебе бы не помешало остановить своих, уже усмехнулся я. И подумав сразу уточнил у технологов, от вашей базы там хоть что-то осталось, от моей, скорее нет, чем да. Скажи Казназис, чтобы вычла с нашего счета деньги на ремонт, сразу решил закрыть эту тему Тихарс, от нас не убудет, так и быть. Плата за то, что погасил удар этого ублюдка. База цела, продолжила за ним Нанорис, по всей видимости сверяясь со своими шестерками. Ну, насколько это возможно, подумав, добавила, за это... Так и быть, спасибо. Наше оборудование стоит куда больше, чем твоя халупа, так что да, не жалко заплатить компенсацию. Узнаю богиню нанотехнологий. Вроде и похвалила, а на деле лучше бы промолчала. Все же это курица из тех богинь, которые хороши только когда не открывают свой ротик. Как-то даже жалко Тихарса, как он за 1000 лет не посидел. Напомнить, что я провел тут в 500 раз меньше времени, чем ты. Вернул укол я. А этой базе уже лет 200, так что ладно, фора была в 100 раз, было бы чем гордиться, Нанорис. Эф, отвернулась богиня, и не думая затыкаться, напомнить, кто отправил тебя на перерождение, напомнить, какой ценой, хмыкнул я, и я даже не про разрушение равновесия, сколько твоих последователей и сторонников подохло в бою со мной, все, нет, огрызнулась Нанорис, почти, и я тоже это не забыла, и к этому мы еще вернемся. Обязательно, отмахнулся я, теряя интерес, а после обратился уже к подошедшему Ашшухатту. Впервые вижу, чтобы кто-то обижался на то, что получил отдачу в процессе попытки убийства, а после не удержался, и уточнил у Тихарса. И как ты только терпел ее все эти годы, с трудом, и не подумал скрывать свое отношение бог технологий, а после снял шлем из средоточия, показывая нам вблизи, что у него прибавилось седых волос. Подождав, когда мы со Шухатом отсмеемся, Тихарс продолжил. Но она очень полезна и эффективна, когда дело доходит до нашей специализации. Настолько, что это перекрывает все остальные недостатки. Все же я в сравнении, слегка устарел, и без высокоточных технологий не могу раскрыться на полную. Только вот, как ты можешь заметить, эти ваши технологии бесполезны против искаженного и ему подобным, заметил я, показательно осматривая окружающие нас развалины. Так же, как и бедствия, в лучшем случае игнорируют ваши игрушки, а в худшем, берут их себе на вооружение. Вулкан Ашхуат примирительно поднял ладони Техарс. Я знаю, что в этом плане мы никогда не сойдемся. Без обид, но пережиткам прошлого не понять всех преимуществ прогресса. Да как минимум, когда равновесие восстановится, мы станем только сильнее. И я не скрываю, что это одна из причин, почему мы не станем ни при каких условиях сворачивать нашу деятельность. Так что давайте не будем усугублять положение, и не будем мешать друг другу. Не хочу этого признавать, но он прав, взял слово Ашхуат. В конце концов, у нас перемирие, а не альянс. На то, что эти двое пойдут на уступки, можно не рассчитывать. Но это ладно, мы можем справиться с бедствиями и без них. Но перед этим нужно закрыть оставшиеся искажения. И хотелось бы сразу узнать, готовы ли вы зайти туда вместе с нами, сразу перешел к делу я, смотря в глаза технологам. Ведь без объединения сил нам противников не побороть, а ведь это нужно сделать дважды. За кого ты нас принимаешь? Взяла слово Нанорис. Конечно, мы готовы рискнуть, когда есть шансы на победу. Не хочу это признавать, но в таком составе мы можем закончить с искажениями уже в ближайшие годы, а это все же более оптимально. Чем спешить перегнать демонических божеств в развитии, лучше будет вовсе их уничтожить. Тогда какого, вы напали на нас, даже не попытавшись договориться, не смог сдержаться Ашхуат, я был с ним полностью солидарен. Ладно, могу поверить, что демону вы оба не доверяете, но почему было не обсудить все со мной? Попытаться стоило, заметила Нанорис, очевидно не видя ни малейших противоречий в своей логике. Несмотря на временное перемирие, Вулкан остается нашим врагом, и после ликвидации искажений этот бой продолжится. Сейчас же мы просто меняем местами хронологию, не более. Все с ними понятно, хлопнул я по плечу бога жертвоприношений. Точнее, лучше не пытайся ее понять, мы на разных уровнях. Согласен, выдохнул мой союзник. По сравнению с ними, даже я вполне адекватный. Согласен, хохотнул я, и обратился уже к технологам. Так что, мы так и будем стоять в этой дыре, буквально, или переместимся в более целое место. Предложение, прищурилась Нанорис. Нейтральная территория, пожал плечами я. Казназис, главное здание, заодно повидаемся с этой затворницей. Подходит, кивнула богиня нанотехнологий. Сообщи ей, чтобы дала доступ. В ее крепость так просто не попасть даже мне, сам знаешь. Без проблем, кивнул я и связался с Димой. Казназис у тебя? Да, средоточие. Отлично, передай ей, чтобы сняла барьер к крыше главного здания, мы скоро будем. Тем временем Нанорис уже открыла порталы к своим полубогам, которые успели скрыться достаточно далеко, что проще было переместить их сюда напрямую. Все же искаженный тоже был далеко не так прост, и при случае легко мог попытаться забрать с собой несколько высших существ второго порядка. В отличие от нас, полубоги не были настолько неуязвимы, и попав в эпицентр взрыва вполне могли пострадать и даже помереть. Чтобы не отставать, я сообщил Диме, чтобы он тоже не задерживался и переместился сюда через один из открытых порталов. Пацан не заставил себя долго ждать, и уже спустя пару минут приземлился на дне ямы рядом со мной. К этому времени все остальные полубоги уже собрались, включая тех, что были потомками Техарса и Ашхуата. Высших существ второго порядка, как и нас, было четверо, по одному от каждого, да и половой состав тоже остался неизменным, разве что слегка изменилась принадлежность. У Техарса была дочь, на вид настоящая валькирия, да и по имени, тоже валькирия, тут бог технологий решил вообще не заморачиваться. У Нанорис же был сын, на вид самый что ни есть обычный пацан, немногим старше Димы, с тусклым взглядом и печальным лицом, ну еще бы, при такой-то мамаше. Ну что, раз все в сборе, я открываю портал. С видом, как будто делает что-то невероятно полезное, вышла вперед Нанорис. Дамы вперед, не забываем, мальчики. Одной из этих дам уже не одна тысяча лет, хохотнул Валерий Ашхуат, и мы всей дружной компанией его поддержали. Даже микрочелик Нанорис и то не сдержал ухмылки. Наш слонера, хлопнул я Валеру по плечу. Нанорис же на это только хмыкнула и проскочила в открывшийся портал. Мы, не задерживаясь, последовали за ней. Что ж, вот теперь можно и поговорить. обсудить стратегию. Искажения уже больше тысячи лет ждут уничтожения, и самое время избавиться от них раз и навсегда. Глава 11. Несмотря на то, что встреча была не запланирована, встречали нас по высшему разряду. Казназис была в своем репертуаре, и всегда была готова к тому, что к ней могут заглянуть гости. И это при том, что в ее крепость никому кроме нас никак было бы не попасть, даже император бы вряд ли сумел здесь оказаться. Смотрю, прибытие искаженного оказалось как никогда кстати, усмехнулась встречающая нас богиня Бабла. Не думаю, что в ином случае вы бы пришли к перемирию. Так и есть, но пока что, это все в прошлом, кивнул я союзнице. Конфликт заморожен до закрытия искажений, и сейчас нам надо решить, что делать дальше. Для начала нужно хотя бы оценить полученный ущерб и списать с нападавших долги. Разумеется, продолжила за мной Казназис, смотря на технологов. Надеюсь, возражений не последует, они все равно не принимаются. Нет, возражений не будет, кивнул ей Техарс. Мы знали, на что шли, и готовы заплатить за это соразмерную цену. Я, может быть, и не так хорошо разбираюсь в финансах, как ты, но тоже кое-что понимаю. Для нас такой финансовый ущерб не помеха. Ну надо же, оказывается, в вашей компании есть хоть какие-то принципы, усмехнулась Казназис. Отлично, значит, я вычитаю все, что полагается, немедленно. Подмигнув на Нарис, богиня Бабла ехидно добавила: счет уже отправлен, можете проверить. Сильно же они друг друга не любят, аж приятно смотреть, сказал я Ашшухатту, но время все же было дорого, так что я сразу обратился уже ко всем. Рад, что все разрешилось относительно удачно, но я все же предлагаю перейти к делу. Искаженный, конечно, не появится в ближайшее время, но это не значит, что стоит растрачивать его зря. Вот кто бы говорил про время, Вулкан, хмыкнула Нанарис. Сам за 2 года почти сравнялся со всеми нами по силе, зла не хватает. Пришел тут, значит, на все готовое. Хватит уже, оборвал ее очередную порцию желчи Техарс. Вулкан прав, нам нужно оценить полученный ущерб. Предлагаю начать с себя. Собственно, этим мы и занялись. Каждый связывался со своими последователями и узнавал ситуацию, после чего составлял отчет по войскам и финансам. С последним, конечно, было проще всего, благодаря Казназис, но она заведовала лишь стоимостью наших активов, а не расходами и доходами, так что пришлось потратить время на анализ данных. В этом нам помогали штатные секретари и заместители, но все равно процесс был не быстрый. Что мы имеем в итоге, после завершения всех подсчетов, начал Техарс, опуская детали: в моем личном распоряжении сейчас порядка 5000 последователей и еще около 10000 работников и наемников. Потери после последнего боя 0,62%, что вполне в рамках ожиданий. Аналогично, кивнула Нанарис. 5000 последователей, 12000 работников. Потери 0,77%, в основном из-за разрушения базы, там было много моих людей. Не слабо так вас потрясло, довольно ухмыльнулся Ашшухат. В нашем случае все куда как скромнее. Да, Вулкан, технически да, ответил я, но у нас и людей было сильно меньше, чем у них. Потери после боя, практически каждый сотый, что я считаю немало. У меня все же не настолько много людей, чтобы размениваться на бессмысленные сражения. В этом плане, я с тобой согласен, кивнул Ашшухат. Все же на нашем 8-м уровне, предел последователей, 5000, и не все могут себе позволить сразу восполнить потери. Даже я еще буду проводить отбор. Отбор лучше проводить заранее, чтобы не тратить время, ехидно сказала Нанарис. Мы вот сразу были готовы к тому, чтобы заменить часть павших воинов на новых. И это меня тут называют демоном, хмыкнул я. Хотя чего ожидать от богини технологий, ты никогда не ценила жизни. Так что, Вулкан, каковы твои текущие силы? Чуть повысил голос Техарс. Мы не скрываем свои, так что и от тебя ждем того же. Было бы что скрывать, пожал плечами я. На текущий момент у меня 3000 последователей, а что до наемников, их около 5. И еще пара тысяч работников, но их можно не считать, в бой они не пойдут, я ведь не варвар. Скорее наоборот, усмехнулся Техарс. Не хочу тебя расстраивать, но это еще раз доказывает, что мы куда сильнее. Ведь даже обычные работники, многие из которых даже не имеют дара, оснащены передовыми технологиями, а это позволяет им противостоять даже магам и тварям до 5-го уровня включительно. Впечатляет, не стал отрицать я, но все это бесполезно против реально сильных противников, и потенциал для развития у них отсутствует. Я придерживаюсь мнения, что лучше не вовлекать в наши разборки обычных людей, и неважно, какое оружие они теперь могут использовать. В бою мы их и не используем, отмахнулся Техарс. Не стоит считать нас за идиотов. Но тот факт, что наше производство находится под такой защитой, говорит о многом. Нам не нужно распределять наемников для охраны, ведь наши заводы и базы уже готовы к любому нападению, не считая прибытия искаженного. В таком случае, не лучше ли потратить эти ресурсы на оснащение военных, заметил я. Если ваши технологии впрямь способны приносить такую пользу, как можно держать их при себе, а не пускать на ликвидацию бедствий? Уж не сомневайся, с бедствиями мы можем бороться и без этого, наши наемники тоже не обделены снаряжением, ответил Техарс. И не тебе считать наши ресурсы, а обеспечение безопасности наших производств, это первоочередная задача. От них вообще-то напрямую зависит наша сила, тебе ли не знать, добавила Нанарис. В отличие от тебя, мы не можем просто так отправлять на зачистку последователей и получать за это энергию. Каждую крупицу энергии нам приходится зарабатывать честно, через влияние. Не стоит строить из себя жертву, тебе это не идет, усмехнулся я. В отличие от вас двоих, я уже давно не получаю энергии из своего естественного источника. Особенно в этом времени, когда все давно забыли про вулканы, я могу рассчитывать только на своих последователей. Тоже мне, трагедия, цыкнула богиня. Не заметила, чтобы это тебе как-то мешало? Ты не забыла, что времена давно изменились? Вкратчиво спросил я. Вы же получаете энергию за любое использование технологий, и не потеряете в силах даже после закрытия всех искажений и уничтожения бедствий. А вот для меня мирные времена станут тем еще испытанием. Так почему же тогда я больше вашего хочу закрыть искажения и восстановить равновесие? Понятия не имею, пожала плечами Нанарис. И почему же? Все очень просто, ухмыльнулся я. Ведь после победы, на ближайшие годы я буду оставаться единственным демоном, а значит, и все желающие воспользоваться нашими услугами люди будут выбирать только меня. И уж не сомневайся, мне хватит сил для возрождения своих собратьев и полноценного восстановления равновесия. А ты не меняешься, хохотнула Шухат, смотря как вытягиваются лица технологов. Вот так выкладывать свои планы, не боясь последствий, уважаю. В любом случае, они захотят меня устранить сразу же после того, как мы закончим с искажениями, усмехнулся я, так что можно не сдерживаться. Но, пожалуй, пора переходить к планированию. Как я понимаю, у нас почти все готово для штурма искажения. В целом да, согласился бог жертвоприношений. У меня потери чуть выше, чем у технологов, и уже скоро будет полный комплект последователей. Осталось только дождаться, когда у тебя будет все готово. Много времени это не займет, кивнул я. Самое время раздать дары моим клановым воинам, теперь сомнений в том, что они не предадут, уже нет. Спасибо технологам за встряску, получился хороший фильтр. И кроме того, я и сам вскоре выйду на пик 8-го уровня, уже в собственном теле. Ведь энергии из искаженного я поглотил немало, он сам того не зная сэкономил мне несколько лет жизни. Больше у нас особых нареканий друг к другу не было, все решили, что на сегодня этого достаточно, и стоит заняться подготовкой к уничтожению искажения. Теперь, когда нам удалось объединить силы, перспективы были уже не настолько спорными. Хоть и со скрипом, но нам со Шухатта удалось заставить технологов поделиться своими передовыми разработками для общего дела.